что произошло. Вчера второй старший господин Дзяджен, увидев наклеенную на воротах бумажку, страшно рассердился. Он велел доставить сюда Цинь-Эра, а также буддийских и даосских монахинь для расследования. Но поскольку у господина нет времени заниматься этим непристойным делом, он велел мне доложить вам и спросить, что делать. Вот я и пришел попросить у вас указаний, госпожа. Госпожа Ван удивилась рассказу Дзяляня. «Ну, как это назвать?» — воскликнула она. «Дзяцини нельзя считать членом нашего рода, если он ведет себя столь непристойно. Но и человек, наклеивший эту бумажку, порядочный негодяй. Разве можно открыто заявлять о подобных вещах? В самом деле Дзяцинь виноват. Ты допрашивал его?» «Допрашивал», — отвечал Дзялянь. «Но подумайте сами, госпожа, разве он признается? И все же я уверен, что он не посмеет сделать ничего подобного. Ведь он знает, что государыня в любой момент может потребовать девочек к себе, и если бы произошел скандал, ему же было бы плохо. Выяснить, что было и чего не было, конечно, нетрудно. Но что вы предпримете, если все подтвердится?» «Где монашки?» — спросила госпожа Ван. «В саду под присмотром», — ответил Дзялянь. «Барышни об этом знают? Они знают, что монаши хотят вести ко двору». «Вот и хорошо», — промолвила госпожа Ван. «Этих распутниц нельзя оставлять ни на минуту. Я давно говорила, что от них надо отделаться, но все возражали. Разве я не предвидела, что в конце концов случится неприятность?» Вели Лайда тщательно расспросить девочек, есть ли у них семьи, да проверить их бумаги. У кого есть семьи, то пусть истратит несколько лян серебра на лодку, поручит надежному человеку отвезти их на родину и вернуть родителям. Если из-за двух-трех плохих девчонок мы лишим всех монашеского звания и возвратим к мирской жизни, мы совершим тяжелый грех. Если же мы передадим их казенным свахам, даже без выкупа, те постараются на них заработать и продадут первому попавшемуся. Дзяцине нужно сделать выговор и строго-настрого запретить являться сюда, кроме как на большие праздники, молитвы и жертвоприношения. Пусть впредь он будет внимательнее и не попадается под горячую руку господину Дзяджену, не то не сносить ему головы. Передай в кладовые, чтобы не выдавали больше денег на монашек. Потом пошли человека в монастырь Шуюэ, чтобы он объявил повеление господина Дзяджена. Если кто-нибудь из наших господ явится туда не для сожжения жертвенных денег на могилах предков, а для другого дела, пусть никого не принимают. Если снова пойдут сплетни, мы выгоним и старых монахинь. На каждое слово госпожи Дзялянь только поддакивал, а затем все ее приказания передал Лайда. «Так решила госпожа», — сказал он, — «и ты должен исполнить все в точности. О выполнении доложишь мне, а я сообщу госпоже. Иди и выполняй. Когда вернется старый господин Дзяджен, доложишь ему, как велела госпожа». «Поистине святая наша госпожа!» — воскликнул Лайда. «Она еще заботится об этих тварях и даже посылает человека их сопровождать. Но раз она так великодушная, придется выбрать человека получше. Господину Дзяциню вы сами объявите волю госпожи. А насчет того, кто наклеил бумажку, я выясню и разделаюсь с ним». «Хорошо», — одобрительно кивнул Дзялянь. он тотчас же сделал выговор